238. Гуру. Порадоваться победе, даже малой, можно и должно, но успокаиваться на ней, или ослабить дозор и уявить усыпленность, или не быть в полной готовности отразить новые неизбежные нападения, недопустимо. Это значит поставить себя незащищенным под новый удар. Многие допускали эту успокоенность и жестоко расплачивались за легкомыслие. Копье над драконом должно быть всегда в полной готовности поразить врага. Знайте, что даже одно направленное острие способно удержать злобную свору на расстоянии.